Но, несмотря на этот факт, я решил пару дней посвятить отдыху и ничего не деланию. Армейская служба – это хорошо, но никогда ты неделю сидишь как на иголках, пытаясь понять, откуда идет странное предчувствие. Да и разборки с родом Дакров и моими братьями-близнецами тоже успели меня вымотать. Правда, стоило мне хорошенечко выспаться и снова набраться энергии, как я быстро осознал, что ничего не делать очень скучно. В голову сразу полезли всевозможные мысли, из-за которых я не мог попросту расслабиться. Впрочем, именно из-за них я решил позвонить Борею и пригласить его поговорить. Все-таки давненько у меня не выдавалось возможности поговорить с ним с глазу на глаз, да и в любом случае требовалось пополнить запасы использованных мной талисманов. Ну и что самое главное, обсудить с ним один деликатный вопрос, связанный со Снежаной, а именно то, как ей правильно преподнести мое желание начать встречаться. Мне надо было обсудить это хоть с кем-то, и Суворов был неплохой кандидатурой для этого. Глава 21. С одной стороны, Борей был не лучшим вариантом, чтобы обсуждать подобные вопросы, но с другой, Айрис и Владислав еще 2 недели пробудут возле границ с Монголией. Геневард в этом плане явно не был профессионалом и мог посоветовать такого, что я бы и сам был не рад этому. Можно было, конечно, обратиться к Светлане и Софии за советом, но чувствую, в таком случае обе сестры начали бы спор на тему того, как мне следует преподнести свои чувства. Они вообще часто любят действовать одна вопреки другой, лишь бы начать спор. У меня еще оставался вариант посоветоваться с Анной. Она мне один раз сильно помогла с выбором подарка, да и в чувствах девушек неплохо разбиралась. Только вот Снежану она совсем не знала, а значит, предугадать действия девушки не могла. Вот и получалось, что Борей сейчас был моим единственным вариантом для обсуждения такого рода дел. Благо тему любви мы уже неоднократно затрагивали, и для него не станет таким уж большим удивлением моя просьба. По крайней мере, я так думаю. Позвонив Борею, я договорился с ним о вечерней встрече в поместье. Днем к нему должны были заглянуть сестры Друцкие за личным заказом, так что я решил скоротать время в медитации. Уже в самом поместье, мы с Бореем за чашечкой чая и сладостями обсудили большую часть дел. Речь в основном заходила про поставки талисманов и пилюль, но я также интересовался разного рода артефактами. Правда, последним я интересовался не столько ради покупки, сколько интересовался рынком. Мне порой кажется, что если люди перестанут посещать малый аукцион, то он, благодаря тебе, будет держаться на плаву, пошутил Борей, глядя на то, как мои сегодняшние расходы, решенные в частном порядке, ушли за пару десятков миллионов рублей. А что поделать? Улыбнувшись, развел я руками. Опасность подстерегает меня на каждом углу, поэтому на таких вещах экономить не приходится. Впрочем, не будем об этом. Я хотел с тобой поговорить на другую тему. И на какую же? Спросил Борей, поднося чашку чая ко рту. Я хочу начать встречаться со Снежаной и не знаю, как. Я вынужденно оборвал речь, поскольку мой друг от неожиданности подавился чаем и стал безостановочно кашлять. Я тут же подскочил, хлопнул его несколько раз по спине и, убедившись, что кашель прошел, спросил: «Ты в порядке?» «В порядке, но мог бы и подождать, пока я чай допью», — сказал Борей, перед глазами которого будто бы пронеслась вся жизнь. «Пожалуйста, больше не шути так». «Так я и не шучу», — на полном серьезе ответил я. «Снежана мне нравится и, скорее всего, это взаимно, но я без понятия, как ей сказать об этом. Вообще не знаю, как это принято среди аристократов, когда нет договоренности между родами». Сказанное мной Суворов воспринял куда эмоциональнее, чем я предполагал. На его лице мелькало множество эмоций, от удивления и неверия в происходящее до искренней радости. «Так ты и впрямь не шутишь», — бодро воскликнул он, и сразу же за этим взял себя в руки. «А я все ждал, когда вы решитесь на следующий шаг». «Ждал?» — удивленно спросил я, приподняв левую бровь и сложив руки на груди. «Ну да, как ни в чем бывало», — ответил парень. «Да и не только я. Вы же постоянно вместе, и со стороны выглядите как молодая парочка. А уж после вечеринки на горячих источниках, когда ты ее понес на руках в спальню, у меня лично сомнений не осталось. София со Светланой, кстати, подметили, что это было очень мило с твоей стороны». «Да», — тяжело вздохнул я, не придумав ничего другого, что ответить на это. Складывалось впечатление, что у меня появился свой тайный клуб поддержки, о котором я до последнего времени ничего не знал. «Евгений, «Только не надо вздыхать», — ответил Борей. «Я вообще полагал, что ты с ней тайно встречаешься, и что у вас это плохо выходит скрывать. Вон сколько людей видела, что вы на свидание ходили». «Это не», — оборвал я себя не полуслове, решив, что объясняться смысла нет. «Ладно, проехали. Ты лучше подскажи, как мне поступить. Она же сразу начнет стесняться и попытается либо свести все в шутку, сменив тему, либо уйти от разговора. Тут деликатный подход нужен». «Ну, знаешь, я тебе не любовных дел эксперт», — рассмеялся мой друг. «Это вон вокруг Максима Романова столько девушек крутится, что у большинства парней в академии нет и шанса найти себе вторую половинку. Я уже представляю, как подхожу к третьему принцу и спрашиваю: подскажите, ваше высочество, как мне девушке отношения предложить завести?» Поддержал я тон разговора, после чего сменил его на серьезный. «И все же, как мне стоит поступить? Может, совет дашь, а я подумаю, стоит мне к нему прислушаться или нет? Есть у меня одна идея». «Ты ей когда собираешься признаться в любви?» — спросил Борей. «Не в любви, а начать встречаться», — поправил я друга. «Это довольно большая разница, вообще-то. Как же с тобой все непросто?» — буркнул Суворов. «Ну так когда?» «Да хоть завтра», — ответил я. «Несмотря на то, что я изначально не собирался строить какие-либо отношения до окончания войны с родом Докров, последние события изменили мое мнение. Эта война могла продолжаться еще несколько лет, а столько ждать я не горел большим желанием. А есть существенная разница?» «Не очень, но все же». «Значит, слушай». Снежана очень сильно удивилась, когда Евгений внезапно позвонил ей утром и сказал, что хотел бы обсудить с ее мамой несколько деловых предложений, а также поговорить с ней наедине. Удивительно было даже не то, что Евгений почему-то быстро вернулся в столицу. Насколько она знала, парень должен был пробыть на границе 3 недели, как и должен был это сделать по заданию от академии, а по факту прошло меньше 10 дней. Нет, вовсе не это. Евгений впервые за почти 2,5 года общения напросился в гости. При этом она совсем не припоминала, чтобы парень хоть раз проявлял такую активность со своей стороны. Да и какие дела у него могут быть к маме? Он постоянно видится с ней на факультете магии исцеления и в случае чего мог просто зайти в ее кабинет. Как учащемуся, она не могла отказать ему без причины. Да и поговорить с самой девушкой можно в клубе. Почему именно в родовом поместье, и что такого он хотел ей сказать? У Снежаны появилось странное предчувствие. Интуиция говорила ей, что у Евгения явно есть что-то на уме, но вот что именно. В таких случаях жизнь научила девушку одному. Если есть несколько вариантов развития событий, то нужно готовиться к худшему, не прогадаешь. Наверняка он уже узнал о слухах про свидание, гуляющих по академии. А ведь она в самом деле ничего такого не предполагала. Просто Евгений в последнее время выглядел очень хмурым и усталым, и ему точно не мешало бы развеяться. А получилось, что получилось. И о чем она только думала в тот момент, особенно с учетом, что он Львов, а к этому роду всегда было пристальное внимание как со стороны аристократов, так и простолюдинов, которым только дай повод обсудить новые слухи. Нет, Евгений точно бы не затаил на нее обиду из-за такой ерунды. Он не из тех людей, кто не стал бы вникать в ситуацию, делая моментальные выводы, исходя из мнения большинства. Только легче от этих мыслей совсем не становилось. Тема все равно была очень щепетильная, и Снежана очень не хотела ее затрагивать. «Дорогая, ты выглядишь очень напряженной», — мама неожиданно вырвала Снежану из собственных раздумий. Когда она вошла в ее комнату, девушка даже не заметила и чуть не выронила книжку, которую до этого читала. Точнее, делала вид, что читает, ведь страницы не листались уже несколько минут. «Это из-за молодого княжича?» «Нет, вовсе не из-за него». «Да, из-за него», — под натиском взгляда своей матери призналась Снежана. «У нас с ним просто произошла определенная ситуация, и я не знаю, как он на нее отреагирует. Мы с ним об этом не говорили». «Ты про ваше свидание, которое на самом деле не свидание?» — заинтересованно посмотрела на нее Оксана Новикова. «Мама», — тут же воскликнула девушка, — «пожалуйста, я и так себе места не нахожу. А вдруг он скажет что-то такое, что сделает мне больно? Например, ты боишься, что он не испытывает к тебе чувств и отвергнет тебя?» Сохраняя улыбку на лице, спросила женщина. «Это не так, и ты это знаешь», — словно пытаясь обмануть саму себя, ответила ей на это Снежана. «Тогда чего ты боишься? Если это просто недоразумение, Так расскажи ему, за это он на тебя обижаться точно не станет. Что тут страшного? У девушки на это не нашлось ни единого аргумента. Наш разум – сложная штука. Сейчас он всеми силами пытается оградить тебя от правды. Ты любишь его и боишься, что твои чувства разрушат вашу дружбу. Только ничего не делая, ты лишь усугубляешь свое положение. Все не так просто, как ты описываешь, попыталась возразить Снежана. Я знаю, дорогая, я знаю, как можно теплее постаралась сказать эти слова ее мать. Любовь – это не то, чему можно приказывать. И тут уже тебе решать, я поддержу любой выбор. А что делать, если не знаешь, что выбрать? Спросила девушка, пытаясь скрыть внутреннее волнение. Какой вариант будет лучше? Лучше еще раз хорошенько обдумай, надо оно тебе или нет. А когда придется выбирать, сердце подскажет, расплывчато ответила женщина. Ну и ко всему прочему не факт, что он пришел говорить с тобой сюда именно об этом. Надеюсь, ответила Снежана и ушла готовиться к встрече. Нужно было одеть хотя бы свое лучшее платье, чтобы произвести хорошее впечатление. Евгений, как и обещал, пришел вечером. Для вида или нет, но он и впрямь стал обсуждать с матерью Снежаны возможности поставки зелья и пилюль на постоянной основе для его отряда. Все же у нее был прямой доступ к таким вещам и, возможно, так удалось бы выбить лучшие для себя условия. Также он затронул тему о будущей возможности лечить людей на столичной арене, где работала Оксана Новикова. Весь разговор продлился порядка пару часов. Главные вопросы были решены, и все остальное теперь падало на плечи юристам, которые уже проработают законные моменты. Тут-то у Оксаны Новиковой внезапно появились срочные, неотложные дела, из-за чего Снежана и Евгений остались наедине друг с другом. «Я бы хотел обсудить с тобой один момент», — сказал юный представитель рода Львовых, и услышав это, девушка сразу же его перебила. «Давай лучше в моей комнате, если это деликатная тема», — произнесла Снежана, и, получив едва заметный кивок, отвела парня в свою комнату, после чего стала сильно жалеть о своем не совсем продуманном решении. Она совсем не подумала о том, что ее комната выглядит своеобразно. Розовые стены, потолок, постель, куча плюшевых игрушек, которые в свое время помогали ей выбраться из депрессии после смерти единственной подруги. Все это выглядело так, будто здесь жил подросток, а не учащийся в столичной академии аристократка. И что о ней должен теперь подумать Евгений? «О, ты хранишь того мишку, которого я тебе подарил». К неожиданности девушки, у парня была совсем другая реакция. «Это же подарок. Я стараюсь беречь такие вещи», — улыбнулась Снежана, пытаясь спрятать свои эмоции за маской. Вот только смущение так и пробивалось сквозь нее. На некоторое время между парнем и девушкой повисла неловкая пауза, которую первой решил прервать Евгений. «Ладно, я не буду ходить вокруг да около». В этот момент у Снежаны сердце стало уходить в пятки. «Мне нравится проводить с тобой время, и я хочу начать с тобой встречаться, чтобы мы узнали друг друга получше». От услышанного она широко раскрыла глаза. Снежана ожидала услышать все что угодно, но не эти слова. За считанные мгновения она покраснела, стала заикаться, не в силах произнести слова, и при этом почему-то хотела провалиться сквозь пол от стыда. Не так она себе все это представляла, совсем не так, но сейчас это не имело значения. Жизнь преподнесла ей шанс на блюдечке, и его никак нельзя было упускать. Поэтому, превозмогая над самой собой и своими чувствами, она, не скрывая радости в голосе, ответила: «Я согласна». Глава 22. Похоже, что Борей все-таки оказался прав, хотя изначально я с сомнением отнесся к его словам. Мой друг предложил мне поговорить со Снежаной в ее доме, чтобы она могла чувствовать себя уверенно и спокойно на своей территории. Ну и, разумеется, это должно было дать ей необходимой решимости, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость. При нашей встрече девушка выглядела очень взволнованной. Уж не знаю, какие мысли крутились у Снежаны в тот момент, но к середине вечера она немного успокоилась. Дальше она, как и подозревал Борей, пригласила меня в свою комнату. Услышав мое предложение, Снежана сильно разнервничалась, покраснела от смущения, но все же дала свое согласие. Поэтому первым же делом я пригласил ее на настоящее свидание, все по тому же совету Борея. Правда, вместо романтического ужина в роскошном ресторане, мы плотно поужинали в поместье, так что смысла я в этом не видел. Я пригласил ее поехать в ночной парк аттракционов, чтобы весело провести время. Тем более, со слов самой Снежаны, она редко посещала подобные места, предпочитая все свободное время проводить за книгами. Девушка обрадованно отреагировала на предложение и тут же согласилась. Девушка объяснила своим слугам ситуацию, попросила предупредить Оксану Новикову о том, куда мы идем, после чего мы со спокойной душой пошли весело проводить время до утра. Само свидание прошло гладко и без внезапных проблем. Мы с девушкой катались на горках, держась за руки, ели сахарную вату, посидели в кабинке колеса обозрения, ловили рыбок миниатюрными сачками, сделали совместные фотографии в фотобудке и многое другое. В общем, совершали всякие мелочи, которые так приятны девушкам. Самым запоминающимся событием стал для нас двоих тир. Там, внеся плату, можно было выбрать сложность игры и выиграть соответствующий приз. На низкой сложности выдавали брелки, маленькие резиновые мячики, миниатюрные сувениры и прочую мелочь. Ну а на высочайшей сложности, которую никто из присутствующих не мог осилить, выдавали размером с меня плюшевую игрушку. При виде нее у Снежаны загорелись глаза, и у меня появилось большое желание заполучить именно этот приз. Надо сказать, что максимальная сложность далась даже мне с трудом. Проблема была не столько в том, чтобы прицелиться из даваемой винтовки, а что мишеней было очень много и они практически моментально пропадали. Даже со своей реакцией я еле успел поразить нужное количество, что, впрочем, не помешало вызвать бурный восторг наблюдавших со стороны за моей попыткой. А уж какими круглыми глазами на меня смотрел хозяин аттракциона, словами не описать. Впрочем, он все равно поздравил меня и девушку, сказав, что я первый, кто смог за долгое время выбить приз. А получив свой подарок, девушка крепко обняла меня и поцеловала в щеку. Для нее это был на самом деле настоящий подвиг. «Знаешь, мне действительно не верится, что все это происходит взаправду», — тихо произнесла Снежана, держа меня за руку и положив голову мне на плечо. Для меня это было что-то новое, и я краем глаза увидел, как девушка засмущалась. «Прости, это трудно описать словами». «Ничего страшного», — искренне улыбнулся я, отпустив руку девушки и обняв ее за плечи. «Главное, что мы с тобой хорошо провели время, и, пожалуй, я еще никогда так хорошо не отдыхал». «Это было чудесное свидание», — будто бы зачарованно ответила мне Снежана. «Обещаю, второе будет ничем не хуже первого», — дал я обещание девушке. После этого я повез Снежану в ее родовое поместье. По дороге мы говорили в основном о том, как провели этот вечер. Затем я обнял ее еще раз у ворот, поцеловал в щеку, попрощался и пообещал заглянуть сразу же, как только у нас двоих появится свободное время. Домой я возвращался с мыслями, что, пожалуй, никогда еще в этой жизни я не чувствовал себя таким счастливым. Пожалуй, я и впрямь сделал правильный выбор, решив начать встречаться со Снежаной. А там посмотрим, куда это решение меня заведет. Правда, поспать мне толком не удалось. Проснулся я из-за того, что забыл поставить телефон на беззвучный режим и потому что мне стали без остановки стали приходить сообщения от друзей. Даже не открывая содержимое сообщений, я догадывался, что там написано. Видимо, каждый посчитал своим долгом поздравить меня с тем, что я начал встречаться. Даже Айрис с Елецким, будучи на границе с Монголией, узнали об этом и порадовались за нас двоих в сообщениях. Борей вовсе предложил устроить вечеринку по этому поводу, но я решил, что это уже будет чересчур. Если и устраивать вечеринку, то хотя бы мы будем в полном составе, и то по другому поводу. Праздновать нечто подобное я не видел смысла. Это в конце концов не свадьба. Еще отдельно нужно отметить, что мне позвонил Геневард и между нами состоялся даже чем-то забавный разговор. «Рад, что ты послушался моего совета», — сказал Рязанский мне по телефону. «Порой нужно действовать здесь и сейчас», — ответил я ему. «Согласен, только запускать цепную реакцию было лишним», — рассмеялся в телефон Геневард. «В каком смысле?» — спросил я, вообще не понимая, о чем говорит парень. «Да вот, считай, благодаря твоим усилиям, у Софии и Светланы теперь все подруги имеют парней, а они – нет. Исключением является наша глава студсовета, но девушек это слабо волнует», в голосе парня по-прежнему чувствовалось веселье. Видимо, вся эта ситуация доставляла ему большое удовольствие. Поэтому обе сестры до конца обучения намерились тоже найти себе пару, благо их род поощряет свободный выбор партнера, если он, конечно, соответствует внутренним требованиям. Человека с улицы они все равно не примут. «Если это принесет им счастье, то я буду только рад», — сказал я то, что витало у меня на уме. Правда, я совсем не ожидал, что мой выбор заставит их задуматься над отношениями. Когда вокруг тебя все образовывают пары, хочешь не хочешь, а задумаешься над этим. С его словами мне было сложно не согласиться. После мы поговорили еще немного на обыденные темы, в основном интересуясь, как у кого дела. Он спросил, чего это я раньше времени вернулся с занятий, а я в свою очередь рассказал о произошедшем. Рязанский посочувствовал моей удаче, после чего мы попрощались друг с другом. В остальном ничего необычного не произошло. Я посвятил еще один день тренировкам, медитации и отдыху, поспал, после чего пригласил Снежану на романтический ужин. Там мы попробовали без малого 20 разных блюд. Хорошо еще, что порции были совсем скромными, но из-за их количества даже я под конец объелся. А с моим расходом энергии на все тренировки и упражнения, я привык потреблять много пищи для восполнения потраченных калорий. Пожалуй, заказывать все меню было большой ошибкой, сказал я уже во время прогулки по городу. В следующий раз я буду просить принести только половину порций, ответила Снежана с улыбкой на лице. Иначе бедный официант вместе с поварами будут опять нервничать, что их гостю что-то не понравилось. Все же их посетил представитель рода Львовых. Кстати, как ты вообще осилил все блюда? Я теперь даже немного завидую. Поверь, по сравнению со своими бойцами, я еще очень мало ем. Сказав это, я решил перевести тему в другое русло. Кстати говоря, ты любишь звезды? Смотря о чем идет речь, ответила девушка. Если изучать их через телескоп или изучать их состав, то нет. А если просто смотреть, то да. Такой формулировке ее ответа я даже не удивился. В таком случае я знаю одно превосходное местечко, где звезды хорошо видно, несмотря на все огни города, произнес я и заметил, как от радости загорелись глаза моей спутницы. Благодаря Анне, я смог узнать об одном месте за столицей, где нас бы никто не побеспокоил. Туда требовалось ехать некоторое время, но оно стоило потраченных часов. Я заранее попросил слуг подготовить нам поляну и чтобы там находились теплые напитки и легкая закуска. Все-таки на улице стояла зима, и я не хотел, чтобы я или Снежана ненароком простыли. Сидя рядом друг с другом на расстеленной простыне и попивая горячий какао, мы молча наблюдали за светом звезд. Полная тишина лишь добавляла волшебства этому месту, делая этот момент более запоминающимся. «Знаешь, есть в свете звезд что-то необычное», — сказал я, глядя на ночное небо. «Чем больше смотришь на них, тем легче становится на душе. Они позволяют нам забыться о наших проблемах и переживаниях, будто бы говоря, что все это ничтожно по сравнению со Вселенной. Они, скорее, заставляют задуматься о смысле нашей жизни», — ответила мне Снежана. Порой я сама себе задаю вопрос, а ради чего человечество существует? Наша же жизнь скоротечна и не думаю, что после смерти есть что-то еще. Мы сами решаем, в чем заключается смысл наших жизней, я взял ладонь девушки в руку. Для меня же жизнь, как интересное кино. Я не знаю, что меня будет ждать дальше, но это лишь будоражит интерес. Когда же фильм подойдет к концу, я лишь хочу, чтобы я не остался разочарован потраченным на него временем. Чтобы я покинул сеанс с мыслью, оно того стоило. Прямо как это время, которое я провожу с тобой. Снежана лишь безмолвно улыбнулась мне, погружаясь в свои мысли. Я тоже не стал нарушать эту тишину. Мы оба прекрасно понимали друг друга без чувств, и я ни капельки не сожалел о своем решении. Даже удивительно, так могли вновь начаться мои безмятежные дни, но тут, видимо, род Докров решил, что незачем только сопротивляться и перешел в нападение. Причем он не стал нападать на наши предприятия, или, например, нападать на конвой с добычей, вовсе нет. Вместо этого они решили похитить моих братьев и сестер для шантажа. Под удар попало в основном старшее поколение. Демьян, Диана, Сергей, Камила, Даниил и Леонид. С первыми тремя их нападения сразу закончились провалом, нападавшие явно недооценили защиту наследников. Взять в плен Леонида и Камилу у них даже почти удалось. Мой старший брат в это время был в порту, чтобы предстать перед своими людьми и показать, что он жив и хорошо себя чувствует. В этот момент случилось нападение, но общими силами его удалось подавить, да и сам брат не сплоховал, даже несмотря на проблемы с магией. Можно сказать, что это даже повысило его репутацию среди верных Леониду людей. С Камилой была схожая ситуация. Только в этот раз наемники решили напасть на нее в дороге, когда она ехала в одну из принадлежащих Львовым лабораторий, для изучения новой магической породы, обнаруженной в одном из мест добычи нашего рода. В этот момент род Дакров напал на машины, но они не ожидали, что у девушки после первого, почти удавшегося покушения будет тайный защитник. Благодаря его появлению, удалось полностью обойтись без жертв. Хотел бы я узнать, кто именно защищал Камилу, но тут информация была ото всех засекречена. Возможно, это кто-то из личных слуг моего отца, а может, кто-то еще. Тут оставалось только гадать. Хотя в чем уж я точно уверен, такой за мной не следит и не защищает. Слишком часто я оказывался на грани жизни и смерти, и каждый раз мне приходилось выживать самому. А вот Даниил, несмотря на все старания слуг, все-таки угодил в плен, причем по большому счету, из-за невезения. Его схватили во время того, как он покидал бизнес-конференцию. Поначалу слуги Даниила, да и он сам дали отпор нападавшим. Как выяснилось, тот обладал магией телекинеза и просто поднимал в воздух всех лезущих на него противников, не давая им возможности что-то сделать. Но тут свою роль сыграл затесавшийся среди слуг предатель, который во время сражения подкрался к ничего не подозревающему мужчине и вырубил его. А пока до остальных дошло, что вообще произошло, стало слишком поздно. Имея на руках ценного заложника, глава рода Дакров принялся шантажировать моего отца, требуя, чтобы тот принес публичные извинения, компенсировал все убытки производств, в том числе потерянную прибыль. С одним наследником, по сути, они большего требовать и не могли, ведь помимо Даниила у нашего рода было еще 15 наследников, включая меня. Даже в худшем случае, реши они убить Даниила, наш род от этого не сильно бы пострадал. Да, на какое-то время это ударило бы по репутации, но для Дакров это стало бы фатальной ошибкой. Во-первых, тут уже вмешался бы русский император, поскольку он роду Дакров не давал права воевать на своих территориях. Пока же официальная власть нашей империи держалась в стороне, позволяя двум родам самим решить конфликт между собой. Это было право любых родов самим решать свои проблемы, если это не затрагивало подданных императора. Вот если страдали от этого обычные люди, то тут могли возникнуть очень нехорошие вопросы. Во-вторых, мой отец не стал бы церемониться и начал бы войну на уничтожение рода, наплевав на то, что он может испортить с кем-то отношения. Да, по влиянию и могуществу род Дакров, может и мог сравниться с нами, но свое могущество они накапливали годами, в то время как львовы поднялись до этого статуса за каких-то пару десятков лет, и во многом этому сопутствовало, в том числе военная мощь рода и умения наших бойцов. В-третьих, тут даже британскому императору пришлось бы встать на нашу сторону. Если в прошлый раз они ссылались на то, что наши доказательства были подделаны, то теперь правда была бы полностью на нашей стороне, Дакры своего участия в этом деле не скрывали. Даже сейчас они открыто признали, что держат члена рода Львовых, как пленника. Такому поведению оправдания род Дакров найти не сможет, так что этот ход с их стороны мне оставался непонятен. Возможно, тут действовал не сам глава рода, а кто-то из его наследников, который не видел всей картины и не подозревал, чем это все может обернуться. Либо же за этим стояло что-то еще, но тогда мне просто не хватало информации. Так или иначе, отец не стал церемониться и идти на поводу у рода Дакров, и принялся каждый день убивать наследников из их побочных ветвей. Тут повезло, что род был довольно многочисленным. Он прямо заявил, что будет это делать до тех пор, пока они не вернут Даниила в целости и сохранности. Ну а если закончатся наследники побочных линий, то он перейдет к основным. Тут мне опять не хватало полноты информации, поскольку у отца тоже хранились свои секреты, как он вообще смог все это провернуть. Но факт оставался фактом, и род Дакров отступил, решив первыми заключить мир. Я полагал, что эта война затянется на долгое время, но, к моему счастью, все закончилось гораздо быстрее. Да, после случившегося вряд ли два наших рода смогут забыть старую вражду, но посмотрим, как долго это состояние продлится. Итогом войны между нашими родами стало то, что мы получили значительную компенсацию от рода Дакров. Настолько значительную, что кое-что даже перепало лично мне. Глава 23. Начать, пожалуй, стоит с того, что нашему роду отошли десятки самых разных предприятий. Род Дакров, как и мы, влезали во все сферы бизнеса, если только предоставлялась такая возможность. Где-то они с успехом закрепились, а где-то не очень, но все это приносило им прибыль и влияние. Некоторые предприятия также официально не принадлежали Дакровым, а были записаны на посредников, но наши юристы докапывались до правды, не давая роду спрятать свои активы за целой цепочкой подставных лиц. И вот, с одной стороны, нам бы радоваться расширению могущества нашего рода и увеличению прибыли, но с другой, эти же предприятия стали для Львовых большой головной болью. Роду, судя по сводкам, что доходили до меня, попросту не хватало рабочих рук, чтобы заниматься всеми предприятиями. Мало того, что большинство из них находились в Британской империи, так и большинство бывшего персонала при этом отказывалось с нами работать. Они были слугами поверженного рода и ушли вслед за ними. А найти им замену, в свою очередь, даже грамотному управителю было бы непросто. Поэтому мой отец распорядился, чтобы часть предприятий досталась всем наследникам, даже тем, кто в целом был далек от бизнеса. Например, Виктории, которая в первую очередь была воином, а не дельцом, или Камиле, которая всю жизнь только занималась исследованиями. Ну и, конечно же, мне, в том числе за заслуги перед родом. Не стоит забывать, что за последнее время я выполнил немало порученных мне миссий, причем каждую закончил с успехом, что сказывалось на моей репутации внутри рода. К тому же я также поднимал статус Львовых в глазах других людей, и отец это тоже учитывал. Поэтому мне досталось не самое захудалое предприятие. Если быть точнее, мне отдали в распоряжение завод по производству доспехов. Находился он в Российской империи, правда, не в столице, а ближе к границам Европы, в городе, о чьем существовании я даже не знал. У этого завода было по паре плюсов и недостатков. Из плюсов, например, там производились абсолютно все комплектующие для полного цикла производства доспехов. К тому же, к нему прилагалась большая территория, на которой можно было свободно делать пристройки и не беспокоиться, что кому-то это помешает. Из минусов, доспехи производились, мягко говоря, среднего качества, причем по нынешним временам считались уже устаревшей моделью. От пуль они спокойно защищали своего носителя, или от ударов холодным оружием, но про защиту от МШВ или тем более магии третьего круга не могло идти и речи. Но благо производственная линия имелась, и ее можно модернизировать. Единственное, что требовалось, так это изменить технологию производства для реализации моей новой идеи. Из-за этого я самолично отправился на предприятие, чтобы узнать, чего именно там не хватает, и какой вообще пласт работы придется проделать. Хотя если быть до конца откровенным с собой, мне куда больше нравилось проводить время со Снежаной. Увы, с собой забрать я девушку не мог, поскольку ей также приходилось посещать академию и учиться. Благо она отнеслась к моей ситуации с пониманием и пожелала удачи с развитием бизнеса. Впрочем, мы и были на такой стадии отношений, когда девушка от меня ничего требовать не могла, да и в целом для аристократов характерно относиться к делам бизнеса с пониманием. Преподавателей я также предупредил, что буду какое-то время отсутствовать по делам рода. Конечно, я был не обязан это делать, но, во-первых, это помогало наладить с ними отношения, а во-вторых, весенние экзамены были уже на носу. Маловероятно, что я бы их пропустил, но перестраховаться в любом случае стоило. Так, со спокойной душой я отправился изучать отданное мне предприятие. Да, протянул я, закончив осматривать доставшееся мне в качестве законного трофея предприятие. С такими темпами производства мы запустим не скоро, а ведь это лишь проблемы, лежащие на поверхности. Как они вообще работали в таких условиях? Многие предприятия грешат этим, молодой господин, тут же ответила Анна, после того как мы вышли за двери завода. Чтобы провести капитальный ремонт, требуется остановить производство, а это, в свою очередь, несет ощутимые убытки. Это я понимаю, но там по-хорошему надо столько всего менять, что проще уж с нуля построить завод. Недовольно потер я пальцами переносицу. Вынуждена не согласиться с вами, молодой господин, вы преувеличиваете проблему, возразила моя личная слуга. Ремонт заводу не помешает, это факт, но строить столь огромное здание с нуля займет немало времени. Я уже молчу про планировку, установку нового оборудования, проведение сюда электропитания, водных и газовых труб, и много чего еще. Тем не менее, работы у нас с тобой тут будет не в проворот, хмуро ответил я, мысленно составляя список проблем. Во-первых, требовалось полностью отремонтировать здание. Еще немного и его вполне признали бы аварийным. Ума не приложу, как люди вообще работали в таких условиях, особенно, когда на этом рынке сильная нехватка кадров. Во-вторых, Требовалось отремонтировать или поменять абсолютно все оборудование на заводе. Оно все попросту устарело и дышало на ладан. Хотя, как уверяла Анна, их можно продать и заработать какие-никакие, но деньги. В-третьих, нужно закупить инструменты для рунных магов. В производимых до этого доспехах руны вообще не использовались, так что мне, ко всему прочему, требовалось построить еще одно здание для работы с ними. В-четвертых, найти сюда толкового управляющего и персонал, что будут знакомы с новым оборудованием и также будут полны энтузиазма учиться чему-то новому. Особенно рунные маги, поскольку они являются ключевой составляющей для реализации моего плана. В-пятых, требовалось создать абсолютно новый тип брони, который подходил бы для имперских солдат. В идеале, чтобы она подходила как простым людям без магии, так и была бы полезна магам до четвертого круга включительно. Тут уже я рассчитывал на помощь Романа. Были, конечно, и другие проблемы, но они требовали куда меньшего внимания. Например, налаживание поставок того же металла или удовлетворение запроса денег на бизнес-план со стороны моего рода. Одним словом, все это решаемо, но работы тут по-хорошему на год вперед. Я решил не закидывать это дело в долгий ящик и, вернувшись в снятый нами отель, стал обсуждать с Анной дальнейший план действий, проходясь по списку проблем. Так, давай подумаем, какая фирма сможет в ближайшее время сделать в помещении капитальный ремонт и построить рядом два прилегающих здания. Задал я вопрос, сидя в кресле и попивая чай. Уровень отеля был довольно высок, поэтому все, что нам необходимо, доставляли по первому требованию. В идеале, чтобы справились они в кратчайшие сроки. Козловские в этом плане лучшие, но вы вряд ли захотите с ними вести дела, ответила Анна, сидя за столом. Все-таки этот род связан с вашим старшим братом, которого вы недолюбливаете. Тут лучше перестраховаться, ответил я девушке, поскольку не хотел иметь ни с кем дел, кто может быть тесно связан с Дмитрием-младшим. А ведь его мать, четвертая дочь главы рода, и насколько я знаю, она имеет неплохую власть и влияние в своей семье. Есть еще варианты, в итоге мне не хотелось, чтобы его люди как-то проникли в структуру моего предприятия. Понятное дело, от шпионов не застрахуешься, но и прямо приглашать их не стоит. Можно попробовать обратиться к роду Друцких, немного подумав, ответила Анна. Насколько мне известно, вы дружите со Светланой и Софией Друцкими. Не знал, что их род промышляет в том числе строительным бизнесом, удивленно ответил я. Хотя, с другой стороны, я особо никогда не интересовался делами их рода. Главное, что с работой справиться. С этим проблем возникнуть не должно, но наш род с ними до этого не сотрудничал, и особенно не имел дел с их строительными компаниями, объяснила моя слуга. В этом плане ваш отец сделал ставку на Козловских и смею предположить, он не прогадал, их возможности весьма широки. Ладно, не будем вдаваться в подробности, махнул я рукой. С рунными инструментами и оборудованием я разберусь. Думаю, Борей поможет достать все необходимое. Ну или же я у него узнаю, через кого это можно провернуть. Новый тип брони я с Намаром разработаю, благо база для этого у нас есть. Тут главное, убедить его сотрудничать. А вот что делать с персоналом, я не знаю, боюсь, тут даже мне будет непросто вам помочь, будто бы извиняясь, сказала Анна. За то время, пока будет идти ремонт и строится здание, я могу найти высококвалифицированных специалистов. Да, тут не самые лучшие условия для работы и жизни, но мы также можем построить для них дома и парки, чтобы у них появилось больше желания переехать сюда вместе со своими семьями. Город рядом в этом плане довольно удручающий, вздохнула девушка. «А разве это не станет нам в копейку?» – спросил я, понимая, что даже быстрая постройка одного жилого комплекса уйдет за десяток миллионов рублей, а их понадобится гораздо больше. Можно договориться с управлением в городе, с целью привлечения сюда населения и дополнительных инвестиций, тут же продемонстрировала свои познания девушка. «Сделаем совместный проект, завлечем других спонсоров, и, может быть, даже выйдем в плюс». Правда, вам также придется присутствовать на всех этих мероприятиях. Последнее не проблема, ответил я, и немногим погодя добавил. Ты это хорошо придумала, молодец. Только что делать с рунными магами? Вот с ними я как раз и не знаю, что делать, вздохнув, ответила девушка. У них там свой профсоюз организован, а к работе эти специалисты крайне привередливы. Рутинная работа им совсем не по душе. С деньгами они тоже не знают проблем, так что прошу простить. Тут моих сил не хватит вам помочь. Ничего страшного, ты и так очень помогаешь. Ко всему прочему, у меня уже есть идея, как их привлечь, улыбнулся я своей личной слуге. Когда закончим с ремонтом, скажешь им, что у них появится уникальная возможность поучиться у Намара. Вы думаете, он согласится на это? Удивленно переспросила Анна. Это будет в наших совместных интересах, снова улыбнулся я, после чего сказал. Только нам нужно предварительно подготовиться. Сколько времени займет составление бизнес-плана, набросок или его полная версия, уточнила Анна. Полная версия, кивнул я, хотя бы неделю. Боюсь, те, кто распоряжаются казной Львовых, очень дотошные люди. Они захотят, чтобы мы предоставили всевозможные финансовые графики. А я, к сожалению, в этом не так хорошо разбираюсь, спокойным голосом ответила девушка. Тут она здраво оценивала свои силы и не пыталась прыгнуть выше головы. Придется консультироваться и вносить правки. Кстати говоря, чуть не забыл, услышав эти слова, девушка заинтересованно посмотрела на меня. Постарайся найти себе помощников. Можешь привлечь кого-то из черных львов или найти на стороне, но чтобы ему можно было доверять. Привлекать посторонних людей я не боялся по той причине, что мог наложить на них клятву молчания. Не думаю, что они в таком случае могли бы раскрыть мои секреты, чтобы навредить мне. Молодой господин, если проблема в том, что я недостаточно быстро работаю, начало было поспешно говорить она, но я перебил Анну, не дав договорить. Нет, ты все делаешь очень быстро, покачал я головой, сложив руки на груди. Только в будущем работы станет гораздо больше, и я не хочу спихивать ее всю на тебя. Ты мне понадобишься для более важных дел, так что найди себе помощника, а лучше, нескольких. В таком случае я могу привлечь Вадима, тут уже у меня округлились глаза. Глава 24. А ты уверена, что не пожалеешь о своем выборе? Все еще не отойдя от удивления, спросил я. Вадим, конечно, тот еще ду. Девушка вовремя опомнилась, прокашлялась и тут же продолжила. Он довольно своеобразный человек, которого преследуют неудачи. Однако на него можно положиться. Я бы на твоем месте побоялся феномена Вадима. Как бы он еще не заразил тебя своей неудачей, как меня в последнее время, пошутил я, вызвав легкую улыбку на лице слуги. А если серьезно, почему он? Мне казалось, ты его терпеть не можешь. Ты ведь постоянно противилась, когда я ставил тебя работать с ним на пару. Он по-прежнему меня раздражает своими бесконечными разговорами и легкомыслием. На лице девушки читалось, что для нее это были далеко не самые приятные воспоминания. Но он довольно находчив, и даже если чего-то не знает, то быстро этому научится или найдет иное решение, да и умеет располагать к себе людей. «Ладно, это твой выбор», – спокойно ответил я Анне. «Если считаешь, что он справится, то я доверюсь тебе. Только, пожалуйста, не перетруждай себя. Переутомление – штука очень нехорошая, поверь на слово. Не переживайте, молодой господин», – на лице моей личной слуги промелькнула такая улыбка, от которой даже мне стало немного не по себе. После своего недельного отпуска Вадим совсем разленился. Это заметил даже Тимофей на наших тренировках. Поэтому немного работы ему пойдет только на пользу. Анна специально сделала акцент на слово «немного». Почему-то у меня складывалось впечатление, что Вадим опять ляпнул что-то лишнее, из-за чего она затаила на него обиду. По-другому ее изменившееся поведение я объяснить не мог. С другой стороны, парню тоже не помешала бы тактичность в отношении к девушке. Хотя бы иногда... В этом он был совсем плох. На этом тут с делами я закончил и отправился обратно в столицу. Правда, Анну все равно пришлось оставить в городе, чтобы она начала бы вести переговоры с городским управлением. Лучше нее все равно никто с этой задачей не справится. Мне же предстояло выполнить просто немерено работы, поэтому про учебу на некоторое время я был вынужден забыть, как бы мне это потом не аукнулось на экзаменах. Впрочем, мне не впервой сталкиваться с подобными трудностями, да и старался я изучать материал наперед. Первым делом я решил обсудить дела с Друцкими. Да, финансирование я пока не выбил на свои идеи, и в целом мы точно не оценили весь объем работы, но такие договоры заключались не за один день. Для начала следовало вообще понять, будет род Друцких сотрудничать со мной или нет. В общем, выяснить их настроение насчет этого вопроса. Поэтому я позвонил Светлане и попросил о встрече. Она предложила мне поговорить в стенах клуба дуэлянтов, ну а я ничего не имел против. Спускаясь в сам клуб, я в очередной раз столкнулся с местной аномалией, которой не находили объяснения. У меня вновь появилось мимолетное желание докопаться до правды, Однако я его отбросил в сторону. Сейчас оно явно того не стоило, да и других дел у меня хватало. На удивление в клубе я встретил только Светлану. Софии нигде не было видно, хотя я уже привык постоянно видеть их вместе. Странно, я уже стала забывать, как ты выглядишь, увидев меня, сразу же пошутила Светлана. Как прошло твое первое задание от Академии, а то из Гина не вытащишь информацию. Да так, пара сотен боевиков пыталась меня убить, и мне пришлось брать командование ротой на себя, будничным тоном ответил я, улыбнувшись девушке. И почему я нисколько не удивлена, что подобные вещи происходят именно с тобой, покачала головой Светлана, внимательно посмотрев на меня. Что уж поделать, такая вот непростая жизнь. Кстати, а где София? Да вот, моя сестренка решила, что устала только размахивать мечом и решила выйти поохотиться на парней. По лицу девушки я не мог понять, это она сейчас шутила или нет. Ты серьезно? Нет, конечно, рассмеялась моя подруга. Она такая стесняшка, что даже в клуб боится лишний раз войти. Хотя, казалось бы, на турнирах выступать не боялась, вздохнула девушка. А где тогда пропадает София? Мне стало любопытно докопаться до истины. Улетела выступать на турнир мечников в Японии, ничего такого, ответила девушка и подозрительно близко подошла ко мне. Так ты с каким делом пришел? Неужто надумал стать моим преемником и взяться за клуб? Даже не мечтай, ухмыльнулся я, скрестив руки на груди. Вот любишь же ты все надежды обломать, наигранно повернулась ко мне спиной девушка, строя из себя обиженку. Правда, недолго, потому что спустя пару секунд снова повернулась ко мне лицом. Ну и кто клуб после моего ухода возглавит? Мне учиться чуть больше года осталось. Нет, даже не думай давить на жалость. Мне этот геморрой на голову не нужен. Вон Владиславу предложи, он, поди, только рад будет. На лице девушки стало читаться озарение. А ведь хорошая идея, надо будет ему сейчас позвонить, словно позабыв обо всем на свете, ответила Светлана. Ты только про меня на радостях не забывай, усмехнулся я, а то возьму и обижусь на тебя. Ой, уже пошутить нельзя, сказала девушка и немногим погодя добавила. Так ты по какому делу пришел? Я бы хотел воспользоваться услугами твоего рода, не стал я больше ходить вокруг да около. Тебе нужна частная охрана? Удивленно спросила Светлана. Я думала, род Львовых и сам с этим прекрасно справляется. Нет, мне нужна несколько иная сфера деятельности вашего рода. Насколько помню, друдские еще же и строительством занимаются? Спросил я и после уже заинтересованного кивка девушки продолжил. Так вот, мне просто нужно отремонтировать завод, построить рядом с ним пару зданий, возвести несколько жилищных комплексов, обустроить пару парков и детских площадок, ну и, скорее всего, что-то еще по мелочи придется сделать. Так бы сразу и сказал, а то я уж подумала, махнула рукой девушка. С такой просьбой ко мне еще не обращались, но проблем возникнуть не должно, только это займет некоторое время, и тебе будет нужно предоставить все необходимые документы. Сам понимаешь, бюрократия. С этим проблем точно не возникнет, ответил я, мысленно радуясь тому, что на одну проблему стало меньше. После моего разговора со Светланой прошло несколько дней. Я позвал Снежану на еще одно свидание, пару раз посетил академию и сдал необходимые контрольные тесты у преподавателей, чтобы доказать, что по материалу я не отстаю, немного медитировал и в основном занимался тем, что изучал рынок и тонкости ведения бизнеса. Конечно, я мог с легкостью полностью довериться слугам и сбросить все управление на них, но как минимум мне зачастую предстояло лично вести переговоры, а без хотя бы поверхностного понимания всех процессов эти переговоры могут закончиться далеко не в мою пользу. Я уже молчу о том, что разговоры о бизнесе – обыденная тема для аристократии на любых мероприятиях. Там блеснуть знаниями порой бывает совсем не лишним. Так что хотел я того или нет, а вникать в процессы все равно приходилось. Хотя мне бы стоило отдать должное наставникам Евгения. Благодаря данным им знаниям, в материал я вникал гораздо быстрее. Правда, самому парню это никак не помогло, ведь он не сказать, чтобы видел себя в роли толкового управленца. Так летело время, пока наконец-то у меня не выдалась возможность посетить Романа. Тот по каким-то причинам отсутствовал в столице, но зато теперь вернулся в свою любимую мастерскую. Я тоже времени даром не терял, желая поскорее запустить свой бизнес и обрести хоть какую-то независимость от финансов рода. «Ты бы хоть сильно заранее предупреждал, что придешь», — сказал Роман, как только я спустился к нему в мастерскую. «Сильно заранее, это насколько?» – спросил я, не чувствуя в тоне брата раздражительности от того, что его прервали. Скорее уж они звучали иронично. «Хотя бы за неделю, чтобы я успел запасы кофе и энергетика пополнить, а то с каждым твоим появлением в моей скромной обители я таинственным образом практически перестаю спать. Тут мой старший брат, можно сказать, даже не шутил. Меня вообще удивлял тот факт, как он остался до сих пор жив с таким режимом сна, и при этом поддерживая свою физическую форму. Ну, в этот раз задачка чуточку полегче будет», — улыбнулся я. «Да ладно, ты не будешь исправлять ошибки в рунах, не станешь изобретать новые рунные вязи или сами рунные символы», — строя фальшивое удивление на лице, спросил меня старший брат. «А ты точно мой младший брат? Ну не всегда же мне толкать науку вперед», — отшутился я. «В общем, нужно решить две проблемы на моем новом производстве, и боюсь, только ты в силах мне помочь. По крайней мере из тех, кого я знаю. Да черт бы побрал эту войну и этот бизнес», — тут же нахмурился Роман, и я стал догадываться, почему он отсутствовал в столице. «Мне тут тоже пару предприятий подсунуть решили, хотя я в такого рода бизнесе ни сном, ни духом. Хотел продать и забыть с концами», так Кира вмешалась, говорит, что я деньги на ветер бросаю. «Один плюс, мои слуги стали меня чаще видеть, а то им стало казаться, что они живут без господина. Только мне же это все совсем не интересно. Могу только посочувствовать, не кривя душой», ответил я ему. «Сам понимаю, какая это морока и как хочется заниматься любимым делом. Но деньги есть деньги и без этого никуда. Есть такое», кивнул Роман. «Ладно, не будем о плохом. Так в чем тебе моя помощь понадобилась? Ну, во-первых, мне бы создать новую броню, которую императорская канцелярия будет с радостью закупать для нужд армии», решил я пойти по порядку. «Должна подходить и простолюдинам, и магам третьего круга. В идеале оно должно выдерживать попадание заклинания четвертого круга. Ну и чтобы затраты не улетали куда-то в космос. Ну, вообще-то, была у меня тут одна идея». Сказав это, Роман принялся рыться в куче скомканных бумаг. Не знаю, как он нашел в этом бардаке нужную, но он справился. «Вот, нашел, лови». Я поймал чертеж на лету и, развернув его, увидел довольно точную схему рисунка экзоскелета, с подробным разбором каждого компонента и его состава. Правда, даже с моими знаниями, большинство терминов и приспособлений для меня оставались загадкой, за исключением рунных цепочек. Их я как раз узнал. «Забракованная задумка», — поинтересовался я после нескольких минут изучения. «Так и есть», — на лице Романа читалось раздражение, будто он вспоминал что-то очень неприятное. «Ее нет возможности создавать простыми способами, хотя в производстве она дешевая. Тут тебе в качестве главного металла используется трионит, коего у нашего рода навалом. А значит, себестоимость производства падает для нас, разумеется. А благодаря правильному сплаву в нужных пропорциях, броня выдержит руны с защитной магией четвертого круга, и даже место останется для других рун. К тому же она очень удобная, быстро не изнашивается, и очень долго будет сохранять актуальность. Простым людям также будет легко управляться, благодаря наличию экзоскелета. Но знаешь, в чем проблема?» «В чем же?» – спросил я. «Ее невозможно вывести в массовое производство», – хмыкнул Роман. «У нас вроде все очень технологичное, но работать на станках с конкретно этим сплавом металлов очень трудно. Наши разработки просто еще не дошли до этого, в отличие от наших соседей. Например, в Австрии, где производят одни из лучших доспехов в мире, там местное оборудование позволяет реализовать задумку, только опять же, там все запатентовано, и просто так тебе ничего не продадут». «В Австрии, говоришь?» — с улыбкой на лице сказал я. «Есть у меня один друг родом оттуда, который принадлежит герцогской семье. Думаю, я что-нибудь придумаю. Или хотя бы он подскажет, как мне быть с этим вопросом. Не факт, что получится, но почему бы и нет», — развел руками старший брат. «Пробуй». Глава 25. «Ладно, будем считать, что первый вопрос решили», — довольным голосом сказал я, положив чертеж на стол. «Сможешь сделать несколько копий и прислать мне, так, на всякий случай, чтобы оно в твоем хаосе ненароком не потерялось. Тут никогда ничего не теряется», — хмыкнул Роман. «Будут тебе чертежи, за это можешь не переживать. Кстати, за сплавом лучше к Волковым сразу иди, а не запрашивай у нашего рода. Двойная морока будет, да еще и с оплатой заморочки могут возникнуть». «Спасибо за совет», — поблагодарил я старшего брата. «Пустяки. Кстати, Ты вроде говорил во-первых, значит, есть и во-вторых, с любопытством в голосе спросил парень. Верно, единственное, моя просьба тебе сразу не придется по душе, ответил я, не показывая никаких эмоций. Мне теперь даже интересно стало, о чем таком ты решил меня попросить. Роман сделал пару шагов вперед в мою сторону. Для начала нужно где-нибудь найти рунных магов, учитывая предстоящие объемы работы. Минимум 10 человек, в идеале, если мы выйдем на нужный поток, то в несколько раз больше, сказал я брату. Ну, это не такая уж проблема, отмахнулся Роман, даже не представляя, что именно у меня на уме. Да, завлечь их будет непросто, но я могу дать рекомендацию и сказать, что ты сам весьма талантливый рунный маг. Уж десяток желающих поработать на твоем предприятии найдется, пусть и не самых хороших специалистов. Иные, сам понимаешь, уже заняты. Только мне еще надо, чтобы ты научил их парной рунной вязи. От услышанного у Романа глаза полезли на лоб. Нет, спасибо, тут давай без меня, недовольно ответил Роман. Это ты нормально перенимал от меня знания, впитывая все как губка. Только другие не такие. До них пока дойдет, что требуется, я поседею от нервов. И вообще, ты же сам можешь научить их этой рунной цепочке. Могу, но я ведь не всеми известный мастер Намар. Они не будут видеть во мне авторитета, а значит, и мои слова будут воспринимать со скепсисом, объяснил я ситуацию брату. А тебя они будут охотно слушаться, да и мы привлечем к себе внимание. А затем мы сможем заключить контракт с военными, и ты получишь прибыль со всех продаж, благодаря патенту. Ладно, допустим, я поговорю с начальством и на пару месяцев освобожусь из мастерской. Допустим, я даже возьмусь их обучать. Но мне-то оно зачем, кроме как денег? Сказал Роман, всем видом демонстрируя, что не хочет соглашаться на помощь просто так. Ты просто не представляешь, какой большой проблемой станут все эти ученики. Прости, но подписываться еще и на это я вообще не горю желанием. Я мог понять своего брата. По сути, я просил его оторваться от любимого дела, чтобы помочь мне с очень неприятной рутиной, когда в это время можно было заниматься чем-то другим. «Ничего страшного», — ответил я. «Тогда, может, есть что-то, что изменит твое мнение?» «Так сразу и не скажешь», — сказал Роман, после чего он изменился в лице. «А ведь в принципе мы можем помочь друг другу. Как насчет того, чтобы я по дешевке продал тебе акции своих предприятий? Мне не придется с ними заниматься, а для тебя это будет дополнительная прибыль. Такое чувство, что ты меняешь одну головную боль на другую, чтобы теперь у нас обоих головы болели. А что за предприятие?» – спросил я. «Экспериментальное производство снайперских и штурмовых магических винтовок», – тут же ответил Роман. «Правда, от экспериментального там только одно название. На поток изготовления оружия с тем, что оставили нам род Докров, не поставишь. Возни много, но можем создать свой бренд, который через несколько лет будет пользоваться всемирным спросом. А это в свою очередь поможет мне гнуть свою линию и реализовывать то, что именно я хочу. А это не будет слишком подозрительно? Наши родственники могут решить, что мы с тобой в дружественных отношениях, и это может поставить крест на дальнейших планах». С сомнением я отнесся к этой идее. «Не должны», — покачал головой Роман. «По документам, эти предприятия я, после получения, почти сразу продал посредникам, хотя по факту они принадлежат мне. Учитывая, что в нашем бренде не будет задействовано мое имя, им придется очень сильно копать в этом направлении. Императорская канцелярия тщательно подчищает за мной хвосты. Им я выгоднее как просто рунный мастер, чем представитель рода Львовых. В таком случае давай вот как поступим», — стал озвучивать я свое предложение. «Из-за учебы и тренировок продвигать сразу несколько предприятий я не смогу в любом случае. Поэтому сначала мы с тобой ставим на поток доспехи, затем выбиваем контракт и получаем первый взнос от императорской канцелярии. После этого я оставляю управление на слуг, выкупаю у тебя акции и берусь продвигать наши оружейные заводы. Только там, скорее всего, мне также понадобится помощь. Все тянуть на себе я не смогу. У меня как раз была идея запустить линейку винтовок, использующих стихийные кристаллы», — с огоньком в глазах сказал мой брат. «Так что нам найдется чем заинтересовать военных. Можем также использовать на них парную рунную вязь, чтобы привязать к персональному браслету. Это лишь повысит ценность винтовок. Значит, договорились?» — с улыбкой на лице спросил я брата, протягивая ему руку. «Почти. Ты поможешь мне обучать рунных мастеров, не спешил пожать мне руку Роман. Иначе я в одиночку сдохну учить столько учеников. Без проблем, но не обещаю, что смогу присутствовать на всех занятиях, ответил я. Хорошо, без проблем, наконец-то крепко пожал мне руку брат. Устный договор, считай, закрепили, а теперь надо бы письменно тоже, чтобы не возникло вопросов между нами. После этого мы принялись обсуждать всевозможные ситуации, касаемые работы. Ничего интересного в этом не было, но заняло это у нас не меньше нескольких часов. Из-за этого домой я прибыл уставшим, но довольным. Теперь оставалось только решить, какой из следующих проблем мне стоит заняться в первую очередь. Прошло еще несколько дней, за которые много чего успело произойти. И начать, пожалуй, стоит с того, что Анна вместе с Вадимом подготовили бизнес-план, договорились с местным управлением о совместном проекте и в полном объеме получили столь необходимое финансирование. Хотя, если быть до конца откровенным, Рот переслал нам на треть больше запрашиваемой суммы. Такому повороту я удивился, но, как объяснила Анна, их прислали на случай непредвиденных обстоятельств. Мне эта ситуация виделась немного иначе. Возможно, те, кто распоряжался деньгами, увидел в этом большие перспективы. В конце концов, часть дохода также будет идти в казну Львовых, на разные нужды нашей семьи и внутренних предприятий. Также я внимательно изучил то, что нам нужно будет построить, и не мог не заметить серьезных изменений в устном плане Анны. Они не были критичными, скорее, наоборот, шли на пользу моей задумке, но и наши предполагаемые затраты заметно возросли. В этом плане я решил довериться Анне и отправил всю техническую документацию Друцким, чтобы они могли оценить объем работы и назначить итоговую цену. Это дело я уже доверил юристам нашего рода, а сам отправился в город, чтобы посетить все светские мероприятия, запланированные на ближайшие 2 недели. Я снова вернулся в тот же отель, где временно проживала Анна и с недавних пор теперь и Вадим. Несмотря на мои сомнения, они вроде неплохо сдружились. По крайней мере, девушка не сверлила парня взглядом за его поведение. «Для начала, вы оба хорошо справились с работой», – похвалил я своих слуг. «Если кто-то из вас захочет получить награду, можете просить, что хотите. Я это сделаю, если это в моих силах, разумеется. Служить вам уже награда, молодой господин», – благодарно кивнула Анна. «Тем более я целую неделю прожила в отеле, где есть все, даже массаж и джакузи, и потрясающий пейзаж. Ладно, будем считать, что ты решила придержать желание на потом», ответил я и перевел взгляд на Вадима. «Может, ты чего-то хочешь?»